В 6 часов утра по местному времени, когда на востоке загорелась зеленая заря, выбившиеся из сил люди собрались у бота, и тут, наконец, Фокина прорвало. — Ну, хорошо, — начал он зловещим сиплым шепотом. — Ты, Геннадий, отдавал нам приказания, и я их честно выполнял. Но я хочу, наконец, узнать, зачем мы отсюда уходим. — Как? — завопил он вдруг фальцетом, картинно выбросив руку. Все вздрогнули, Амбога выронил из зубов трубочку. — Как? 300 лет искать братьев по разуму и позорно бежать, едва их обнаружив? Лучшие умы человечества! — Горе мое! — сказала Таня, и Фокин замолчал. — Ничего не понимаю, — сказал он сиплым шепотом. — Вы думаете, Борис, что мы способны представлять лучшие умы человечества? — спросил Мбога. Комов угрюмо пробормотал. — Сколько мы здесь напакостили! Сожгли целое поле, топтали посевы, развели пальбу. А в районе базы... — он махнул рукой. — Но кто мог знать? — сказал Рю виновато. — Да, — сказал Мбога, — мы сделали много ошибок. Но я надеюсь, что они нас поняли. Они достаточно цивилизованы для этого. — Да какая это цивилизация? — сказал Фокин. — Где машины? Где орудия труда? Где города, наконец? — Да замолчи ты, Борис, — сказал Комов. — Машины, города. Хоть теперь-то раскрой глаза. Мы умеем летать на птицах. У нас есть медоносные монстры. Давно ли у нас был уничтожен последний комар? Машины. — Биологическая цивилизация, — сказал Мбога. — Как? — спросил Фокин. — Биологическая цивилизация. Не машины, а селекция, генетика, дрессировка. Кто знает, какие силы покорили они, и кто скажет, чья цивилизация выше? — Представляешь, Борька, — сказала Таня, — дрессированные бактерии. Фокин яростно крутил ус. — И уходим мы отсюда потому, — сказал Комов, — что никто из нас не имеет права взять на себя ответственность первого контакта. «Ах, как жалко уходить отсюда!» — думал он. «Не хочу уходить, хочу разыскать их, встретиться с ними, поговорить, поглядеть, какие они... Неужели, наконец, это случилось? Не какие-нибудь безмозглые ящеры, не пиявки какие-нибудь, а настоящее человечество, целый мир, целая история. А у вас были войны и революции? А что у вас сначала было, пар или электричество, в чем смысл жизни? А можно взять у вас что-нибудь почитать? Первый опыт сравнительной истории человечества, и нужно уходить. Ай-яй-яй-яй, как не хочется уходить. Но на Земле уже 50 лет существует комиссия по контактам, которая 50 лет изучает сравнительную психологию рыб и муравьев и спорит, на каком языке сказать первое «э». Только теперь над ними уже не посмеешься. Интересно, кто-нибудь из них предвидел биологическую цивилизацию? Наверное. Чего они там только не предвидели. Леонид Андреевич все-таки феноменально проницательный человек, — проговорил Мбога. — Да, — сказала Таня. — Страшно подумать, что здесь мог бы наделать Борька, будь у него оружие. — Почему обязательно я? — возмутился Фокин. — А ты? Кто купаться ходил с резаком? — Все мы хороши, — сказал Рю со вздохом. Комов поглядел на часы. — Старт через 20 минут, — объявил он. — Прошу по местам. Мбога задержался в кессоне и оглянулся. Белая звезда ЕН-23 уже поднялась над зеленой равниной. Пахло влажной травой, теплой землей, свежим медом. — Да, — произнес Мбога, — очень благоустроенная планета. Разве природе под силу создать такую?